Лженаследник короля. Надпись на могильной плите древнего кладбища голландского города Делфт кажется невероятной. Она гласит: «Здесь покоится Людовик XVII, король Франции, Наварры, герцог Нормандский». Никаких дат, никаких объясняющих слов нет. Кто именно лежит под этой плитой? Неужели сын казненного Людовика XVI, дофин Луа Шарль? Но как он оказался так далеко от Франции? А может, это его двойник, известный в XIX веке лже-претендент на королевский трон, немецкий часовщик Карл Вильгельм Наундорф, выдававший себя за Луи и Шарля? Споры об этом не утихают и в наше время. История началась в 1822 году. В один прекрасный день 40-летний немецкий часовщик, посмотрев на себя в зеркало, заметил, что черты его лица могут оказать ему добрую услугу. Он похож не на немца, а на благородного француза, никак не меньше, чем на члена французской королевской семьи, на повзрослевшего младшего престолонаследника Луи Шарля. Время рождения обоих совпадало. Знакомство с биографией Людовика XVI с портретом его младшего сына подтвердило предположение часовщика, что он, Карл Вильгельм, на самом деле человек королевских кровей, вполне может претендовать на французскую корону. Начало биографии Наундорфа достаточно темно. Уже взрослым он жил некоторое время в Берлине, затем вместе с семьей переехал в Бранденбург. В 1825 году его обвинили в махинациях с недвижимым имуществом. Он подделал документы на продажу жилого дома. Его отправили на скамью подсудимых. Ему грозил солидный срок. Судья потребовал у него документы, удостоверяющие личность. Таковых не оказалось. Зато находчивый часовщик принялся рассказывать судье удивительную историю о том, что он сын казненного революционным французами Людовика XVI. Его мать – казненная Мария Антуанетта. Он не признанный никем Луи Шарль, рожденный в 1785 году в Париже и посаженный в крепость-замок Тампль, откуда его украли и... Судья, за ним полицейские, начальники не верили своим ушам, но Наундорф столь убедительно говорил о своем прошлом, о жизни в Версале, затем в Париже и событиях Великой Французской революции, словно сам был их участником. Судья не стал вдаваться в подробности. Германия не могла забыть разорительного нашествия Наполеона, и сына французского короля, на всякий случай, из тюрьмы выпустили. Наундорф, пытаясь скрыть следы мошенничества, решил поджечь свой собственный дом. Его снова арестовали и привели в тюрьму. И снова он стал рассказывать историю своего королевского происхождения. Выслушавший эту историю другой судья признал Наундорфа сумасшедшим, и его снова выпустили. Он переехал в другой прусский городок, крошечный Кроссен. Ему так понравилась роль сына казненного короля, что он снова решил ею воспользоваться и рассказал о своем благородном происхождении газетчикам. Так весть о том, что наследник французского престола, сын Людовик XVI, жив и находится в Пруссии, дошла до Парижа. Шел 1827 год. Во Франции правил 35-й король из династии Бурбонов Карл X, внук Людовика XV, младший брат казненного Людовика XVI. Карл X был здравомыслящим человеком, монархистом, ненавидел революцию и ее зачинщиков. Он не мог спокойно отнестись к сообщениям из Германии о появившемся там живом и невредимом племяннике, сыне его старшего брата. Наундорфа пригласили в Париж. Его представили членам королевского двора и попросили рассказать все, что он помнит о своем детстве. Увы, он не знал французского языка. Забыл. Говорил по-французски очень невнятно. Пригласили переводчика, и Наундорф начал рассказывать. Он называл имена своих теток, дядек, воспитателей. Его спросили, как он сумел освободиться из замка Тампль, в который его поместили в 1793 году вместе с отцом, матерью и сестрой. По некоторым сведениям, Луи Шарль умер в крепости замке Тампле в 1795 году в возрасте 10 лет. В Париже есть его могила на кладбище Сен-Маргарет. Наундорф не растерялся и начал плести небылицы. По его словам, выходило, что из Тампле его украли какие-то люди, а вместо него умертвили болезненного рахитичного мальчика, отвезли в Париж и похоронили на кладбище Сен-Маргарет. Его же, настоящего, живого, люди в масках увезли в Англию. Там посадили на корабль и увезли в Америку, где он едва не умер от голода. В Америке он научился мастерству часового механика, спасся от индейцев и вернулся в Европу. Документов у него никаких никогда не было. Все осталось в Тампле у бедных родителей. Возвращаться в Париж он не стал, так как забыл французский, поэтому поселился в Берлине. Его история вызывала разнотолки. Кое-кто поверил ему. Его признала гувернантка Дофина, старая мадам Рэмбо. Его признал последний министр юстиции при Людовике XVI, постаревший Жоли. Странно. Эти люди видели Луи Шарля только в 5-летнем возрасте. Теперь перед ними стоял почти 50-летний человек, чем-то похожий на королевского отпрыска. Большинство придворных приезжему из Берлина не поверили. Наундорфу предложили встретиться с его сестрой, принцессой Марией, которая выжила в Тампле. Он с радостью согласился. Такая редкая возможность встретиться с сестрой, которую не видел десятки лет. Но отказалась сама Мария. О чем говорить с человеком, который не знает французского? Она не видела брата в Тампле. Они все содержались отдельно. Но Мария согласилась с тем, что ее брата могли и подменить. Как все происходило дальше, она не знает, так как сидела в темнице одиночки. Ей показали рисованный портрет Наундорфа. Она сказала, что изображенный человек совершенно не похож на ее брата Луи Шарля и категорически отказалась с ним встречаться. Но Наундорф не сдавался. Его защитники при дворе предложили ему предъявить свои требования на французское наследство, на королевскую корону в суде. Они его поддержат. Он так и сделал. Это выступление приехавшего из Германии человека, явного мошенника, выдававшего себя за Луи Шарля, многие придворные сочли верхом наглости. По приказу короля Карла X Наундорфа арестовали и без всякого судейского расследования выслали в Англию. Наундорф не успокоился в Англии. Он нашел там поддержку у вполне благородных представителей королевского дома и с их помощью стал писать о событиях, участником и свидетелем которых якобы оказался по малолетству. Виной всему, утверждал он, начавшаяся Великая Французская революция, которая совершила переворот в стране, погубила королевскую династию, разлучила его с родителями. В самом деле, начавшаяся Великая Французская революция не предвещала ничего хорошего правящей семье Бурбонов и лично королю Людовику XVI. Народ вышел на улицы. 14 июля 1789 года толпы вооруженных людей, во главе которых шли офицеры королевских войск, схватили ненавистную Бастилию, символ тирании и жестокого правления монархов, и разрушили. Король опасался, что в стране может начаться гражданская война. Он находился в Версале и не спешил появляться в Париже, но за ним пришли. Толпы голодных и возмущенных женщин потребовали от него идти вместе с ними в Париж и брать правление в свои руки, начинать преобразование в стране. Людовик не знал, что ему делать. Он то становился на сторону революционного народа и обещал реформы, то думал возглавить армию и разгромить революцию. В конце концов, он принял решение бежать вместе с семьей из Парижа. 21 июня 1791 года Людовик ехал в карете в сторону восточной границы, но побег не удался. В городе Варрен, на северо-восточной границе Франции, семью задержали. Нашлись люди, которые узнали в переодетом человеке короля. Всех арестовали и уже в качестве пленников вернули в Париж. 21 декабря 1792 года Национальный конвент проголосовал за уничтожение монархии, Францию провозгласили республикой. Людовика XVI судили, назвав предателем интересов народа, и 21 января 1793 года ему отрубили голову. Следом была гильотинирована его жена Мария Антуанетта. После казни короля роялисты объявили его сына Луи Шарля следующим королем, Людовиком XVII. Все это время королевские дети, 16-летняя Мария Тереза и 9-летний Луи Шарль, находились в Тампле. В 1795 году Национальный конвент проголосовал за высылку из страны Луи Шарля, но мальчик был болен, от истощения он едва держался на ногах. 28 июня 1795 года он умер в Тампле, такова официальная версия. Но ее продолжал оспаривать немецкий часовщик Карл Вильгельм Наундорф. Вскоре история двойника Луи Шарля в Англии всем надоела, и ее главный создатель уехал в Голландию, поселился в небольшом городке Делфт, работал в какой-то мастерской, кое-что изобрел, разбогател и продолжал называть себя королем из бурбонского рода. Когда он умер, его похоронили под именем Людовика XVII. Своим потомкам он завещал не прекращать борьбу за королевское наследство.